Мы немедленно поехали туда. По дороге я старалась думать о том, что миллионы людей тоже были вырваны из своих корней и своего прошлого, но жгучие воспоминания о далеких военных годах и угнетающие заботы последних дней перед побегом с новой силой овладели мной. После нашего ухода американская армия под командованием генерала Паттона с ее плакатами «Off Limits» — «Вход воспрещен» — обеспечила охрану дома и музея. Потом многие годы им пользовался как летней резиденцией американский посол Стайнхарт. Наконец, он стал доступным публике музеем, который до 70-х годов, несмотря на мелкое воровство, тщательно сохранялся его сотрудниками. Плезенская мафия постепенно отодвинула их в сторону под предлогом основательной реставрации, и с тех пор дом был как следует разграблен. Когда я теперь беспомощно стояла перед лицом этого разорения, то чувствовала себя как в дурном сне. После того, как в мае 1945 года мы совершили 600-километровый переход до Йоганнесберга, я вытеснила Кёнигсварт из своих мыслей. Затем наши горизонты вновь расширились, и когда наша жизнь стала охватывать все более широкие круги, оставалось мало места для грусти по утерянному. Но теперь все военные годы всплыли в памяти. Первый счастливый приезд с Павлом и Мисси, когда открытая старая коляска встретила нас в Эгере. Мы ехали, мягко откинувшись на спинке сидений, после изматывающей дороги в поезде из Берлина, подвергавшегося непрерывным бомбежкам, к красивому дворцу, который предстал перед нами, окруженный темными деревьями. Мы въехали в открытую ограду по поскрипывающему гравию мимо струящегося фонтана. Фонарей на решетке уже не было. Последняя пара их еще криво висела на колоннах, между которыми мой Шотти поглядывал на посетителей. Ракушки, которыми был выложен герб, были выковырены из своих гнезд. Новые крыши и множество куч с песком указывали на то, что здесь робко начали восстановительные работы, но не было видно ни одного рабочего. Внутри здание было ободрано до основания. Даже перила и мраморные площадки между лестничными пролетами были безжалостно вырваны. Подход к главной гостиной замурован. Этот зал, украшенный статуями Кановы и самой красивой мебелью, несмотря на его большие размеры, служил летом приятным, даже уютным местом отдыха. С обеих сторон он выходил на широкие балконы. Во всех комнатах стены были поцарапаны и покрыты пылью. Паркетные полы, двери, обивка, лампа, а также рога, висевшие вдоль длинного солнечного коридора и гравюры Ридингера, исчезли. Если восстановительные работы и стали необходимы после стольких лет запустения и небрежения, то единственно разумным было бы приводить в порядок комнату за комнатой все здание, как сделали это мы после войны в разрушенном Йоганнесберге. Большие, неровные, цементные блоки лежали во дворе вдоль флигеля, обращенного к саду. Маленький подержанный автомобиль стоял там же и служил столом для раскладки планов восстановительных работ, над которыми сейчас склонились трое мужчин. Это были руководители польской реставрационной фирмы. «Как это все могло произойти?» — строго спросила я. «Когда мы видели дом в последний раз в 1964 году, это был хорошо содержавшийся музей, и он оставался таким еще около 10 лет. В нижнем этаже появилась сырость, и завелся древесный жук. И с тем, и с другим злом сегодня можно успешно бороться, не доводя здание до разрушения». В действительности он считался в Чехословакии пятым по важности памятником культуры. Сырость стен объяснялась тем, что, не предприняв никаких мер безопасности и не произведя каких-либо расчетов, связанных с канализацией, был поднят уровень проходящей мимо дворца дороги. Дождевая вода беспрепятственно устремилась в дом. Так называемый управляющий утверждал, что все вещи и предметы, а также мебель, находившиеся во дворце, были сфотографированы и перевезены в наше другое поместье, Плас. Остатки были отправлены в Тепль. Фотографии находятся и здесь, и там. Кое-что хранится также во дворце Козель под Пльзенем. Это распределение является уже само по себе разрушительным, так как в конце концов уже трудно установить, какие вещи и предметы к какому дому относятся. Мне пришлось узнать, что в одном дворце, например, были навалены тысячи стульев, в другом беспорядочно сложены штабелями картины, в третьем масса фарфора. Государство, как сверхуправитель, оказалось не в состоянии хранить культурные ценности, так как при подобном бессмысленном распределении непрерывно происходят кражи и контрабандная продажа.